Тут Элен Валентин, которая славилась в нашей семье способностью говорить не впопад, рискнула заметить. Но ведь Бонна мне сказала... Тетя Эмма так взглянула на говорившую, что слова застряли у той в горле. «М-да», — произнесла тетя, — «знаю, знаю. Мне об этом тоже говорили. Один кондуктор якобы объяснил вашей Бонне, что в Сен-Дени ученики светских школ затягивают эту мятежную песню всякий раз, когда встречают приютских детей, которых выводят на прогулку священники. Верно ведь? Другим расскажите, милочка. Я-то, слава богу, не такая простофиля, как ваша Бонна, которая, заметим, кстати, сделала бы лучше, если бы не малевала себе физиономию на манер вывески. Хотя, душенька, это касается только вас одной. В конце концов, что я могла поделать? Не могла же я в самом деле закрыть уши ладонями, чтобы ничего не слышать, или читать про себя стихи, как я читала их в детстве, лежа без сна в постели. «Приблизьтесь, о Нерон, и ваши подозрения рассею я сейчас». Слова матери Нерона из трагедии «Расина Британик». Правда, можно было заняться крошками, рассыпанными по скатерти, но их от меня убрали. Лакей прошелся щеточкой по столу, так как подали сыр. Ну что ж, осталось претерпеть только фрукты и пирожные. Обед скоро окончится. Я взяла в одну руку большой бокал, а в другую — маленький. Хрустальные грани вбирали свет люстр и отбрасывали на скатерть два крошечных разноцветных веерка, большой и поменьше. Я могла их вертеть, сталкивать, смешивать. И снова во мне ожила былая Агнесса. Агнесса — девочка. Она подымалась из самых потаенных уголков моего существа, разрасталась, как мыльный пузырь, который вдули в оболочку другого пузыря побольше. Она изнутри завладевала мной, уже давно взрослой женщиной, заполняла меня собой. Ах, неужели же нужно было переплывать моря и океаны лишь за тем, чтобы вновь породить на свет собственную свою тень мнительного, угрюмого, одинокого ребенка, на свой лад, пожалуй, даже сентиментального? Но какое имя произнесли вдруг за столом. Чье это имя поразило мой слух, вывело меня из оцепенения и оторвало от воспоминаний детства? Оно обошло весь стол. Сейчас о нем пойдет разговор, но нет. Тетя Эмма указала глазами на лакеев и загадочно шепнула: «Я хотела сообщить вам кое-что по секрету, но теперь в гостиной». Все навострили уши, и я вдруг поняла, что на сей раз дело пойдет не об ерунде. И впервые за сегодняшний день я оказалась в плену тех же чувств, какие владели всеми обедающими. Словом, я заинтересовалась. Имя это было у всех на устах. Оно вызвало в моей памяти одного из членов нашей семьи, впрочем, весьма отдаленно отвечавшего классическому буссарделевскому типу. И я сама удивилась, как это не вспомнила о нем раньше. Подумать только, что в Гавре я расспрашивала Симона о том, как поживает такая-то, что поделывает такой-то, а о нем... Тетя Эмма объявила о скором прибытии этого нового действующего лица. И так как мой кузен не расслышал, о ком идет речь, он перегнулся через стол и спросил наш угол: «Да кто приедет?» На вопрос ответила я: «Ксавье». Четвертое. К Ксавье Буссардель